Однажды Дезире пришлось сказать, что если они немедленно не прервут занятий, то вечером ее роль будет исполнять мадам Моле. «Вас вознаградят, моя милая», — сказала Тонетта. «Это невозможно, мадам», — любезно и сухо возразила Дезире. Тем не менее, Тонетта продолжала с очаровательной откровенностью и наивностью показывать Дезире, как она восхищена ее искусством. Но Дезире любила Тонетту не за ее приветливость и ненавидела не за надменность. Иногда ей доставляло удовольствие показывать королеве, что значит работать. Она заставляла ее по 10 раз повторять одну и ту же фразу, чтобы в конце концов констатировать, что текст перевран. Тонетта старалась припомнить точный текст, но в конце концов сдавалась и спрашивала, «Неужели так важно, говорить ли здесь и так, или вот так?» «Разумеется», — твердо отвечала Дезире. «Текст автора священен». «Автора Седена?» — спросила Тонетта. «Да, и автора Седена», — ответила Дезире. «Как вам удалось так натренировать свою память?» — полюбопытствовала Тонетта. «Когда я была воспитанницей театральной школы», — ответила Дезире, «я обязана была ежедневно заучивать 50 стихов Корнеля, Рассина или Мольера». «Ваше время, моя милая», — со вздохом сказала Тонетта, — «не было так перегружено этикетом». «Нет, мадам», — согласилась Дезире, — «я была девочкой на посылках в магазине кружев мадам Менье. Мосье Робек из любезности давал мне уроки бесплатно. Мы оба были очень заняты. Я часто утомлена, он раздражен. Он чрезвычайно сердился, если я неправильно заучивала мои 50 стихов». «Он вас наказывал?» — спросила Тонетта. «Да», — сказала Дезире, — «мне приходилось тогда к следующему дню запомнить 100 стихов вместо 50, а иногда он отвешивал мне здоровую оплеуху». Дезире не стала рассказывать королеве, что с обучением сценическому искусству были связаны и многие другие неприятные вещи. Она должна была спать со своим учителем. Впрочем, это казалось ей вполне естественным. Гораздо хуже было то, что мадам Робек приревновала ее, исцарапала и вцепилась ей в волосы. Да и мать Дезире, которая считалась женщиной нравственной, порола ее, если мосье Робек позволял себе вольности. «Зато вы, очевидно, необычайно развили свою память», — заметила Тонетта. «Я тоже буду упражнять память», — заключила она. «Я буду ежедневно заучивать по 20 стихов из Рассина или Корнеля». Здоровое человеческое чутье подсказывало Дезире, что женщина даже с короной на голове всегда остается женщиной. «Бывают случаи, — болтали в кабачках Франции, — когда и королева ничем не отличается от служанки. А с той поры, когда Дезире оказалась свидетельницей встречи Франклина с дамой в синей маске, ей стало ясно, что эта королева при всей ее врожденной очаровательности была вздорной бабой, к тому же одержимой высокомерием, которое ей, Дезире, оказалось попросту глупым. Но вместе с тем Дезире не могла окончательно избавиться от чувства робости и почтения, которое, благодаря стараниям церкви, начальства и школы, сплетались для нее с понятиями «король», «двор», «Версаль». Правда, теперь, когда она так долго и так близко наблюдала жизнь Сиреневой Лиги, она все больше убеждалась, что при дворе многое проще, ребячливее и человечнее, чем она думала. Вот, например, поссорились королева и мадам Жозефина, супруга принца Ксавье. Тонетта все еще не отказалась от своего каприза выставить неуклюжую бездарную женщину на посмешище всей семьи. Разными хитростями она добилась, наконец, чтобы невестка посетила ее маленький театр. Тонетта как раз репетировала на сцене. Дезире наблюдала за ней из темной ложи. Тонетта немедленно завладела невесткой и, не предупредив ее, стала показывать ей хитрое устройство сцены. Затем она снова стала просить ее не портить своими капризами общего веселья и взять на себя какую-нибудь роль. Но Жозефина оставалась непоколебимой. На своем убогом французском языке, который скорее походил на итальянский, она заявила, что готова принять участие в чтении пьесы, распределенной по ролям, как это принято в Версале, но она не согласна появиться на театральных подмостках перед зрителями. «Это совершенно недостойно меня», — сказала она сердито и решительно. Но раз это делаю я, королева...